«Все готовы?» – спросил Будищев, разглядывая наступающую толпу в бинокль. «Так точно!» – высунулся вперед Деев, тут же получивший подзатыльник от унтера. «Расстояние – 40 саженей». «Есть 40 саженей», – поправил прицел наводчик. «Ваш брать?» – высунулся откуда-то снизу солдат посыльный. «Их благородие, господин штабс-капитан, спрашивают, почему вы не открываете огонь? Сколько благородий вокруг, некого и нахрен послать?» Пробурчал про себя прапорщик, но вслух ответил: «Ждем, когда подойдут поближе». «Понял», кивнул пехотинец и побежал докладывать командиру охотников о полученном ответе. 30 саженей, снова прикинул дистанцию Дмитрий. «Пальнуть бы», снова подал голос неугомонный Деев. «Я тебе пальну», сделал страшные глаза унтер, после чего скосил глаза на офицера и добавил: «Ежели без команды». Наконец, Будищев пришел к выводу, что расстояние оптимально, и скомандовал огонь. Пулемет привычно зарокотал, переживав за 20 секунд матерчатую ленту и выплюнув в сторону противника 200 тяжелых пуль. Его собрат на соседней башне присоединился к нему пары мгновений позже и познакомил текинцев с понятием перекрестного огня в упор. Засевшие у бойниц охотники также сделали несколько дружных залпов по наступающим текинцам. Мягкий свинец, попадая в человеческое тело, плющился и вырывал из него подчас целые куски окровавленного мяса, сражая одного воина за другим. Однако храбрые защитники Геоктепе продолжали бежать вперед, надеясь таки добраться до ненавистных белых рубах и дать волю своей ярости, но пули летели все гуще и гуще, выбивая целые просеки в толпе атакующих. Наконец, даже до самых упертых дошло, что их предместье пало и великокняжеское Кало теперь принадлежит русским. В отчаянии повернули они назад, но широкое пространство между стенами превратилось в ловушку. Укрыться от убийственного огня метрольез было негде, и мечущиеся туда-сюда текинцы валились, как колосья спелой пшеницы, подсекаемые серпом. Оставшиеся в крепости защитники попытались прикрыть своих товарищей огнем со стен. Вокруг пулеметных расчетов тут же стали свистеть пули, но отодвинувший наводчика Будищев прошелся по вражеским стрелкам длинной, на всю ленту очередью, разом выбив несколько человек и заставив пригнуться остальных. «Вы отлично справились», — сдержанно похвалил моряков непонятно откуда появившийся Куропаткин. Лицо Алексея Николаевича было, как обычно, бесстрастно, как будто он был на заседании в штабе, а не водил лично в штыковую солдат. И только запыленная шинель и фуражка напоминали, что вокруг только что гремел бой. «Рады стараться, ваше высокоблагородие», — привычно рявкнули в ответ матросы, и лишь их командир отмолчался. «Однако вы изрядно рисковали, господин прапорщик. Случись задержка с открытием огня, противник вполне мог достичь крепости и ворваться в нее». Будищев в ответ только пожал плечами. «Конечно, можно было сосредоточить огонь на крепостных воротах и завалить их вражескими трупами, но тогда большинство текинцев уцелело бы и могло продолжать воевать, а теперь их тела в разноцветных халатах пестрым ковром покрывали пространство между двумя крепостными стенами. Я доложу о ваших действиях командующему», — пообещал напоследок полковник и, с достоинством взобравшись в седло подведенной ему лошади, ускакал прочь. Как водится, после боя казаки и солдаты попытались хоть как-то вознаградить себя за труды. Иными словами, после боя служивые разбрелись по захваченной ими крепости в поисках того, чем можно было поживиться. И то сказать, жизнь у военного человека не больно-то радостная. Его оторвали от родного дома и семьи, заставили учиться строю и ружейным приемам, зазубривать непонятную словесность, а теперь еще и отправили на край света, покорять диких туземцев, о существовании которых простой русский мужик в военной форме до сих пор и не подозревал. Опять же, господа офицеры смотрят на тебя как на вошь, унтера так и норовят заехать в рыло, ни за что ни про что, ни жизнь, каторга. А тут снимет солдат с убитого врага наборный поезд да отнесет к маркетанту, вот и будет ему бутылка водки, а если повезет, то еще с закусью. Выпьет он ее с друзьями, вспомнит дом, жену, если есть, да хоть ненадолго забудется от окружающей его поганой действительности. Все веселее. Матросы, само собой, от пехоты не отставали, тем паче что им было на чем вывозить добытое. Все-таки тачанки – великое изобретение. Правда, сам изобретатель в этом празднике жизни никак не участвовал, но и своим подчиненным не запрещал. Прежде он и сам трофеев не чурался, но ему их шматов собирал, а теперь, ваш брать, дозвольте обратиться, отвлек Будищева от мрачных мыслей матрос. Чего тебе, Деев? Сфокусировал на нем взгляд Дмитрий. Тут это, замялся сначала парень, но потом, видимо набравшись храбрости, решительно попросил: «А возьмите меня в вестовые». «Что ты сказал?» – удивился прапорщик. «Дык», – снова смешался матрос, – «вашему благородию все одно по чину вестовой положен. Думаешь, хлебное место?» – покачал головой офицер, поняв, наконец, о чем речь. «И это тоже», – не стал лукавить моряк. «Вы, ваш брать, не сомневайтесь. Я бедовый, могу и за платьем ходить, и кошеварить, и все иное прочее. А ежели чего не умею, так научусь. Вот ей-богу научусь. Я подумаю», — сухо прервал его заверение в компетентности Дмитрий. С одной стороны, мысль о том, что нужно искать замену Федору, не вызывала у него ничего, кроме злости, а с другой, Деев ведь прав. Одному трудно, а офицеру и вовсе невозможно. Белье стирать, мундир чистить, сапоги ваксить, еду, опять же, готовить. У маркетантов ни черта, кроме шашлыка, да водки с закуской, не найдешь. Если у них столоваться, то ни печень, ни бюджет не выдержат, а войне конца краю не видать. Вечером принимавшие участие в штурме войска, сдав великокняжескую калу сменщикам, возвращались в лагерь. Удачное сражение вызвало подъем боевого духа у солдат и казаков, так что теперь никто не вспоминал случившуюся накануне вылазку текинцев. Напротив, у всех на устах был прошедший только что бой, когда и артиллерия, и пехота, и новомодные метрольезы, действуя как единое целое, захватили целую крепость с минимальными притом потерями. Некоторые были настолько окрылены успехом, что желали нового штурма в надежде покончить одним ударом с коварным врагом. На подходе к лагерю в глаза военным бросилось несколько свежих могил. Как оказалось, Скобелев, опасаясь за боевой дух вверенных ему войск, решил не проводить пышных похорон и долгих прощаний, а приказал отпеть и похоронить павших в ночном деле, пока их товарищи были в бою. 66. Нижние чины упокоились в общем захоронении, а для господ офицеров выкопали отдельные могилы. Судя по еще не выветрившемуся запаху ладана, эта скорбная работа была закончена совсем недавно. На одном из крестов было написано «Подполковник и кавалер Д. О. Мамацев», а рядом с ним все еще стояли заплаканные Катя и Люсия, да еще какой-то человек, на которого уставший за долгий день Дмитрий поначалу не обратил внимания. «Екатерина Михайловна, позвольте выразить вам свои искренние соболезнования», — скорбным голосом проговорил Будищев. «Спасибо, Дмитрий Николаевич», — всхлипнула молодая вдова. «Мой муж очень ценил вас как офицера и человека. Он всегда говорил, что вы далеко пойдете». Произнося последние слова, мадам Мамацева снова зарыдала. Баронесса тут же бросилась ее успокаивать, а прапорщик стоял столбом, не зная, как на все это реагировать. Говоря по совести, он ужасно проголодался, и ему теперь было не до душевного состояния несчастных вдов. В принципе, выразив сочувствие, он мог спокойно уйти, но что-то заставило его остаться. «Хороший был человек», — раздался знакомый голос. «Бравый такой, Федя?» — не веря своим ушам, спросил Дмитрий. «Ага», — с достоинством кивнул пропавший денщик. «Я это и в самом деле был Шматов, но, бог мой, о каком виде. Вместо почти щегольского наряда на нем был рваный туркменский халат, а добротные яловые сапоги сменили какие-то невообразимые опорки с подвязанными, чтобы не отвалились, подошвами. На пол лица расплылся дивный, отливавший перламутром синяк, а голова перевязана серой холстиной. «Ты где был, сукин сын?» – изумился Будищев, разом позабыв о хороших манерах в присутствии дам и тому подобных глупостях. «Тут такое дело», – невольно попятился Шматов, хорошо знавший, что когда его приятель говорит подобным тоном, ничего хорошего ожидать не приходится. «Федора нашли среди трупов текинцев», — поспешила вмешаться Люсия. «Он был оглушен, но ничего серьезного», — так сказал доктор Студицкий. «Но как, спросите, не Фесмергина? Это он нашел вашего слугу и притащил в госпиталь. Полагаю, он искал среди павших текинцев своих кровников, а нашел вашего денщика». «Твою мать!» — не смог удержаться от витиеватой фразы Будищев, после чего подошел к Федьке и сгробастал его в объятия. «Я уже думал, что ты погиб. Значит, будет долго жить», — печально улыбнулась немного успокоившаяся Катя. «Если он меня теперь не задушит», — слабо пискнул Федор. «Тише ты, медведь, ить я же ранетый. В самом деле», — поспешила вмешаться Люсия, — «отпустите его, а не то и впрямь что-то сломаете. Я говорила, что нашему другу лучше остаться в госпитале, но он меня не послушал. Чего я там не видал?» Счастливо улыбаясь, выдохнул освободившийся от объятий Шматов. В госпитале я еще в балканскую компанию належался, но там хоть государь-наследник цесаревич захаживал, а тут что же. Уже потом он рассказал свою историю, заставив позабывшего про голод и усталость приятеля ржать во весь голос. Накануне вылазки, зная, что Будищев до утра не вернется, он пошел в правофланговый редут, проведать служившего в батальоне обширонцев земляка. Но поскольку там было грязно, надел вместо своей щегольской шинели из офицерского сукна один из ватных халатов. Когда напали текинцы, он успел выхватить подаренный ему револьвер и полил из него, пока не получил сзади саблей по голове. К счастью, удар пришелся плашмя и только оглушил парня. Затем кто-то из текинцев позарился на его добротные сапоги и оставил босиком. Зато когда стали складывать трупы, Шматова из-за халата определили в текинцы, и одному богу известно, чем все могло кончиться, если бы его не нашел рыскающий среди вражеских трупов туркмен. Были бы мозги, было бы сотрясение. Только и смог выговорить согнувшийся от хохота Дмитрий. Все-таки Будищев не самый воспитанный человек, заметила, поджав губы, Екатерина Мамацева, когда приятели ушли. Так ругаться при дамах фи. Знаешь, а я, кажется, первый раз видела его абсолютно счастливым, задумчиво заметила Люсия. Что за странные идеи тебя посещают, милая? Искренне возмутилась Катя. Какое тебе дело до его счастья? Напротив, это он должен составить твое. Ты думаешь? Честно говоря, уже немного сомневаюсь. В то время, пока Куропаткин штурмовал Великокняжескую Калу, в русском лагере происходили большие перемены. Повинуясь приказу белого генерала, все части перемещались ближе к вражеской цитадели, а в редутах вместо сменных гарнизонов появились постоянные. В более или менее глубоком тылу остались только медики да еще разного рода чиновники, в большом количестве присутствующие на театре военных действий. В основном это были интенданты, но вместе с ними почтмейстер, представители гражданского управления, полицейские, а также ревизор, специально прибывший с Кавказа для проведения расследований местных злоупотреблений. Впрочем, Будищеву и чудесно спасшемуся Шматову не было до этого никакого дела, если бы не их имущество, оставшееся совершенно без присмотра во время передислокации. Между тем, помимо одежды и оружия, там имелись весьма ценные вещи. И так уж случилось, что именно на долю представителей статской публики выпала забота о багаже прапорщика и его слуги. Надо отдать им должное, все было самым скрупулезным образом собрано, описано, упаковано и ожидало дальнейшей судьбы на госпитальном складе. Последний был выбран исключительно из-за того, что находился под охраной. Туда и пожаловали приятели в поисках утраченного. «Извините, Дмитрий Николаевич», – устало отозвался вышедший покурить после очередной операции Студицкий, – совершенно не было времени заниматься чем-то, кроме своих пациентов. Работы в госпитале и впрямь было столько, что врачи и санитары просто падали с ног от усталости. Раненые при отражении текинских вылазок шли нескончаемым потоком. Небольшое исключение было сделано только для Мамацевой, которой надо было проститься с мужем, да Люсии, старавшейся не оставлять подругу одну. Но после похорон они поспешили вернуться к своим обязанностям. «Все нормально», — отмахнулся Будищев. «Люди важнее шмоток. У вас были деньги в вещах? Немного». «Да, припоминаю, ревизор Заславский передавал какой-то опечатанный пакет доктору Щербаку. Скорее всего, они в нем, но Александр Викторович теперь оперирует. Что же касается прочих вещей, то я сейчас распоряжусь, и вам их выдадут». «Благодарю», — кивнул Дмитрий. «Стыдно признаться, но жрать хочется больше, чем в Америку, а просить у маркетантов в долг как-то не камильфо. Вы желаете перебраться в Америку?» – удивленно переспросил доктор. «Шучу, Владимир Андреевич, шучу. От голода. Никогда не понимал вашего чувства юмора», – отбросил докуренную до мундштука папиросу врач и извиняющимся тоном добавил. «К сожалению, не могу вам ничего предложить, разве что вечером». «Не беспокойтесь», – отмахнулся прапорщик. «Теперь не пропаду. Кстати, а какого черта мое барахло вообще взялись описывать и складировать?» «Порядок такой», – пожал плечами Студицкий. «При гибели офицера его вещи собирают, для отправки родным. У Мамацева хоть жена рядом, об имуществе Магалова и прочих позаботились в полку. Ваши отнесли к нам. А я тут при чем?» «Прошел слух, что вас убили», – развел руками врач и поспешил вернуться в операционную. «Не дождетесь», – пробурчал ему вслед Будищев. Через пару минут к ним с Федором вышел фельдшер, в котором они тут же узнали Барниса. «Как я рад, господин прапорщик», — что вы живы», — расплылся в любезной улыбке Марк. «Ей-богу, даже если бы я узнал, что жив кто-то из моих родственников, я и то бы обрадовался чуть меньше». «Это почему так?» — удивленно поинтересовался Шматов. «Ах, Федя», — горестно вздохнул сын многострадального еврейского народа, — «если бы ты хоть чуть-чуть знал моих родственников, то не спрашивал сейчас, неужто они такие худые люди?» «Не все», — не стал отпираться Борис. «Вот моя покойная мама при жизни была золотой человек, а маленькая сестренка и вовсе настоящий ангел. Да только вряд ли она жива теперь, упокой, Господи, их души». «Не каркай», — нахмурился Дмитрий. «Что вы, ваше благородие», — испугался фельдшер и быстрым шагом направился к складу, время от времени поворачиваясь и предупреждая: «Осторожнее, тут какой-то поц наложил камни, не запнитесь, а тут зачем-то нарыли ям, берегите ноги, а вот здесь низкий проем, поберегите голову, особенно ты, Федя». Аккуратно сложенные вещи будущего лежали в углу, всем своим видом напоминая о бренности земного бытия и о том, что в лучшем из миров ничего из этого человеку не понадобится. Иными словами, в наличии было далеко не все. «Батюшки, а где же мешки с трофеями?» — всплеснул руками Шматов. «Где ружье шарпсовское, где бинокля? И что, много трофеев?» — сразу же оживился Марк. «Трохи для СБ», — отрезал прапорщик. «Да я разве против? А это что?» — насторожился Дмитрий, беря в руки опись. «Позвольте», — заглянул в документ фельдшер. «Насколько я понимаю, это список ваших вещей. Я про эти цифры», — ткнул пальцем Будищев и прочитал вслух. «Ружье американское с оптическим прицелом — 100 рублей. Чаша с чеканным узором — 10 рублей. Браслет из желтого металла — 13 рублей. Деньги в количестве 352 рублей 36 копеек переданы под расписку начальнику госпиталя надворному советнику Щербаку». «Что же тут непонятного?» – удивился Борис. «Просто господа, описывающие имущество, пожелали некоторые вещи оставить себе и оплатили их стоимость. Так всегда делают. Да посудите сами, доставка ваших вещичек в Петербург станет в копеечку, а деньги может отвезти какой-нибудь друг семьи совершенно за бесплатно. Да где же такое видано, чтобы за серебряную чашу всего 10 рублей?» — возмутился Федор. «Так оно серебряное», — понимающе хмыкнул фельдшер. «Ладно, разберемся», — скрипнул зубами моряк. Вечером того же дня господа чиновники собрались у одного из маркетантов. Надо сказать, устроились чернильные души не без комфорта. Имелся даже ломберный стол, притащенный, судя по всему, из офицерского собрания в БАМе, и венские стулья, на которых и восседали игроки. Из угощения был, разумеется, всем набивший изрядную оскомину шашлык из баранины, хорошо, впрочем, вымоченный и прожаренный, французские ветчина и сардины, итальянские маслины, английское печенье и австрийские сосиски с капустой. Все это, разумеется, в жестяных банках, гарантировавших сохранность продукта и неизменность вкусовых качеств. Ко всему этому великолепию подавался самый настоящий херес. Банкометом был уже знакомый Дмитрию Костромин. Справа от него сидел единственный офицер в этой компании Недоманский. Остальных игроков он не знал, кроме разве что почтмейстера Петра Ивановича Хвостова. Последний был в некотором роде человеком незаурядным. В свое время он прошел всю русско-турецкую войну, состоя при штабе 8 ГОКорпуса 67, где был свидетелем зверств башибузуков и многих других малоприятных вещей. В отличие от прочих статских, старавшихся держаться подальше от боя, Петр Иванович, напротив, не без удовольствия принимал участие в перестрелках, для чего всегда имел при себе охотничий штуцер с прекрасным боем. По удобству зарядки он, конечно, уступал шарпсу Будищева, но вот по точности, пожалуй, что превосходил. Собственно, во время одной из таких перестрелок они и познакомились. Сейчас господа изволили играть в карты, причем не на щелбаны. На зеленом сукне лежало несколько кредитных билетов разного достоинства, стопки серебряных рублей и золотых империалов. Отдельно стоял браслет из желтого металла, очевидно, поставленный на кон одним из игроков. «Господин Будищев», — искренне обрадовался ему Хвостов, — «ей-богу, не чаял увидеть тебя живым». «Не ждали?» «Если честно, нет», — поджал губы Костромин. «Петр Иванович, я так понимаю, мой шарпс у вас?» «У меня, голубчик, у меня. Прости великодушно, полную цену за него не смог внести, а упустить грех было». «Я не в обиде», — усмехнулся Дмитрий. «Тем более, что вы единственный, кто хотя бы попытался остаться честным человеком. Попросил бы», — нервно воскликнул благообразный господин, сидящий напротив Недоманского. Все ваши вещи описаны при свидетелях, о чем составлен необходимый документ. Некоторые из них были выкуплены, в том числе и присутствующими здесь господами. Все проведено в полном соответствии с законом Российской империи. Если вы не заметили, то слухи о моей смерти несколько преувеличены. Вы верно, желаете получить свои вещи назад? Ничуть не смутился чиновник. Нет ничего проще, верните уплаченные за них деньги и получите назад ваши трофеи. Последние слова он произнес с видом крайнего пренебрежения, как будто подчеркивая, что Дмитрий нажил свое добро не самым честным способом. Господин Заславский, если не ошибаюсь, так точно-с, статский советник Заславский, с достоинством представился ревизор. Давно хотел узнать об одном юридическом вопросе. Мне теперь некогда давать консультации. Это не займет много времени. Слушаю вас. Кто, по вашему мнению, больший преступник, разбойник или скупщик краденого? На что это вы намекаете, господин прапорщик? Взвизгнул чиновник, но напоровшись на взгляд будущего, замолк и плюхнулся обратно на свой стул. На то, что согласно вашей описи, в моих вещах было 837 рублей с копейками, между тем, как их было без малого почти 3000. Да кто вам поверит, что у выслужившегося из нижних чинов может быть такая сумма? Тише, тише, господа, поспешил успокоить присутствующих Костромин. Претензии господина прапорщика вполне понятны и обоснованы. Что же до формы, в которую он их облег, то давайте сделаем скидку на его происхождение. Поддерживаю, хмуро буркнул Недоманский, явно находившийся не в своей тарелке. С высоты моего происхождения, неожиданно для всех презрительно процедил Дмитрий, разница между вами и английской королевой совершенно незаметна. Но если кто-нибудь чувствует себя оскорбленным, то он всегда может пойти нахрен. Дмитрий Николаевич, скупо улыбнулся банкомет, явно оценивший красоту фразы. Я некоторым образом тоже приобрел пару вещей из числа имевшихся у вас. Если вам будет угодно, то назовите свою цену, и я охотно доплачу разницу. Благодарю, но ваше предложение мне не интересно. Жаль, но как знаете. В общем, так, господа хорошие, завтра поутру придете к госпиталю и вернете мне мое имущество. А вот это браслетик, пожалуй, заберу, чтобы не потерялся ненароком. Боюсь, что нет, сокрушенно покачал головой Костромин. Его мне проиграл господин Нехлюдов. Кто? Это я, с трудом выдавил из себя молчавший до сих пор молодой человек в мундире коллежского асессора. Впрочем, если он немедля выкупит его, ехидно усмехнувшись, продолжал ревизор, то я не стану возражать. Во сколько вы его оценили, мой друг? Кажется, в 150 рублей. Я не стану ничего выкупать, нервно сглотнул слюну Нехлюдов. В смысле, я не стану ничего выкупать? Почти крича, повторил молодой человек. Я уже один раз заплатил за него и полагаю, что этого довольно. 13 рублей, уточнил Будищев. И что с того, вы его тоже не покупали? И вообще, как вы смеете приходить к благородным людям со столь наглыми претензиями? Вы, выскочка и мизерабль. 68. В другой ситуации Дмитрий, возможно, смог бы сдержаться, но он смертельно устал за прошедшие сутки. Успел потерять и оплакать, а затем вновь обрести друга. Наконец, он был голоден, и сидящие за столом сытые и довольные господа вызывали в нем дикое раздражение. В конце концов, он и так уже слишком долго вел себя паинькой. Звук от удара был резким и сочным, как будто по водной глади плюхнула колесная лопасть парохода. В благородном обществе это назвали бы пощечиной, а на юридическом языке – оскорблением действием. Но точнее всего было определение, принятое в народе, ибо молодой и перспективный чиновник военного ведомства Нехлюдов отхватил самого настоящего леща, отчего плюхнулся на свой стул и упал вместе с ним, задрав ноги в узких панталонах. После обеда следующего дня Будищеву пришлось предстать перед глазами высокого начальства. К счастью, у него было довольно времени, чтобы отдохнуть и привести себе в порядок после всех перипетий. И даже щеки с подбородком были чисто выскоблены, хотя большинство офицеров в отряде успели к тому времени обрасти бородами разной степени густоты. Вот только усы не завивать, ни фабритен не стал, так и не привыкнув к этому изыску. Вообще, скандал с мордобоем между офицером и чиновником следовало разбирать командующему отрядом, но то ли Скобелев был очень занят, то ли еще по какой причине, но делом занялся полковник Арцишевский, помимо всего прочего являвшийся в последнее время непосредственным начальником прапорщика. Товарищем или заместителем у него неожиданно оказался подполковник Щербина, а третьим членом комиссии капитан Полковников. «Хорош, нечего сказать», — ухмыльнулся Адольф Феликсович, глядя на вытянувшегося во фрунт Будищева. Надо сказать, что отношения у полковника с прикомандированным к нему моряком были несколько прохладные. Командир казачьего таманского полка, начавший служить еще при блаженной памяти Николая Павловича, относился ко всему новому и неизведанному несколько настороженно, а потому широко известный в узких кругах изобретатель никакого доверия у него не вызывал. К тому же Будищев имел неосторожность иметь по всякому поводу свое мнение, которое к тому же он не стеснялся высказывать, что для простого прапорщика, по мнению полковника, было непозволительной роскошью. «Господин прапорщик», — официальным тоном начал капитан, — «вам известно, для чего вас вызвали?» «Никак нет, строго по уставу», но при этом немного равнодушно ответил Дмитрий. «Вот, значит, как», — нахмурился Арцишевский. «Вчера вечером», — подал голос Щербина, — «вы устроили ссору с коллежским асессором Нехлюдовым и нанесли ему оскорбление действием. Хочу напомнить, что он и чиновник выше вас по чину и положению, а посему ваше деяние в военное время попадает под действие соответствующей статьи устава и уложения о наказаниях». «Господа», — пожал плечами Будищев, — «когда шулера ловит за руку за ломберным столом, его бьют канделябром, невзирая на чин и происхождение. Вы играли в карты с этим господином?» «Нет». «Тогда к чему подобная аллегория?» «К тому, что этот чиновник попался на мелкой краже, но вместо того, чтобы потупить глазки и возместить ущерб, начал качать права». «Что, простите, корчите с себя владетельную особу?» «Понятно», — кивнул Арцишевский. «Однако у нас на сей счет иные сведения». Присутствующий при этом прискорбном событии капитан генерального штаба Недоманский утверждает, что вы были пьяны и устроили скандал, оскорбив всех присутствующих. «Что скажете, прапорщик, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным?» — вздохнул Дмитрий. «А чем вы?» «Да так, дела прошлые. Кроме того, у вас ссора с подпоручиком бароном Штиглицем. Не было такого. И с Харунжем Бриллингом. Мы с ним примирились в присутствии большинства офицеров вашего полка и 4-й батареи. Положим, что так, однако не слишком ли много ссор? Его превосходительство Михаил Дмитриевич крайне разочарован вашим поведением и уже раздумывает, не поспешил ли с производством». «Господа», — вспыхнул Будищев, — «вам самим-то не стыдно? Какие-то сраные чинуши, узнав о гибели офицера, попытались его обокрасть, а вы их покрываете. Я знаю по рассказам старших товарищей, что прежде даже жалование на полк не выдавалось, если чернильные души не получали свой процент. Они едва не сорвали наш поход, разоряя и обманывая местных жителей. Наконец, кто-то из этих тварей снабжает текинцев патронами, но никому до этого нет дела». «Вы закончили?» — с непроницаемым видом спросил Арцишевский. «Да, мы вас услышали», — важно кивнул полковник. «Теперь можете возвращаться к своим обязанностям. О нашем решении вас известят. Честь имею», — козырнул в ответ Дмитрий и вышел вон. «Что скажете, господа?» — обвел глазами офицеров председатель комиссии. «А ведь кое в чем этот вчерашний юнтер прав», — пожал плечами Щербина. «Костромин со своими клевретами совсем взорвался. Вы полагаете это достаточным поводом, чтобы ударить дворянина по физиономии?» — иронически приподнял бровь Арцишевский. Адольф Феликсович ухмыльнулся в усы полковников. «Скажите, неужели вам за долгую службу ни разу не хотелось дать в морду кому-нибудь из представителей этой братии?» «Бывало», — не стал отрицать полковник. «Чем хороша армия, так это тем, что там всегда можно найти себе занятие». Вот и Будищев нашел, заставив подчиненных в очередной раз перебирать и чистить пулеметы, готовясь к надвигающимся событиям. А то, что они надвигаются, было совершенно ясно. Раздосадованные потери великокняжеской калы текинцы предприняли еще несколько вылазок по всему фронту. Но если на правом фланге моряки Шимана отразили их нападение с помощью метральеса и скорострельных орудий, то в центре все опять пошло наперекосяк. То есть с фронта пехоте удалось дружными залпами отогнать противника, зато они просочились на фланге и напали на орудийную прислугу. Бывшие, как всегда, без винтовок канониры, пока не подоспела подмога, дрались банниками и всем, что попадало под руку. Офицеры схватились за револьверы, а потом дошло дело и до шашек. И лишь своевременный подход роты самурцев из резерва не дал частной неудаче превратиться в очередное обидное поражение. Впрочем, Потери, особенно среди артиллеристов, оказались достаточно велики. К тому же врагам удалось утащить еще одну горную пушку, да еще и вместе с пленным. Впоследствии выяснилось, что это был бомбардир Агафон Никитин, мученически погибший в плену. Но пока матросы под руководством Будищева занимались изучением и обслуживанием материальной части, их командир мрачно размышлял о бренности земного бытия. «Добрый день, Дмитрий Николаевич!» – окликнул его женский голос, показавшийся смутно знакомым. Женщин в лагере было мало, а потому появление еще одной не могло не вызвать интерес, а потому прапорщик обернулся и с удивлением узнал графиню Милютину, только что покинувшую экипаж. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» – удивленно поздоровался он, но дочь военного министра тут же прервала его. «Ну что за несносное титулование? Кажется, мы договорились, что вполне сможем обойтись без него. Простите, Елизавета Дмитриевна!» – повинился Дмитрий и крепко пожал поданную для поцелуя руку. «Я никак не ожидал встретить вас здесь. Какими судьбами? О, это целая история!» – слегка поморщилась от его манер графиня, но тут же согнала со своего породистого лица выражение неудовольствия и любезно улыбнулась. «Майор Любимов, знаете такого, заведовавший Самурским постом, в коем я служила при тамошнем околотке, слишком уж переживала моей безопасности, отчего непрерывно слал генералу Скобелеву панические послания с просьбой о подкреплении. Боюсь, его превосходительству было трудно выполнить эту просьбу», — скупо улыбнулся прапорщик, хорошо знавший, что ни одного лишнего солдата в отряде не было. «Так и случилось», — благосклонно кивнула Милютина, после чего продолжила свое повествование. «Но Михаил Дмитриевич разрешил мне прибыть сюда. Очевидно, он полагает, что здесь безопаснее. Это вряд ли», — не смог удержаться от смешка Будищев. «Вы что-то сказали?» — не расслышала его Елизавета Дмитриевна. «Я говорю, как хорошо, что вы приехали. Я тоже так думаю. Однако возница должен был довести меня до госпиталя, но отчего-то остановился здесь. Вы не поможете мне добраться?» «С удовольствием», — отозвался Дмитрий и хотел было уже схватиться за саквояж, но потом заметил прочий багаж и передумал. «Дейв», — громко позвал он матроса, — «хватай вещи ее сиятельства и дуй в госпиталь». Сей секунд вытянулся несостоявшийся денщик и бросился выполнять распоряжение, пока его командир провожал графиню до места. «Я тоже очень рада быть здесь», — продолжала Милютина, очевидно соскучившаяся по живому общению. «Ведь здесь мои подруги, Люсия Штиглиц и Катя Сутолмина. Вы не знаете, как они?» «Ну конечно, знаю. Екатерина Михайловна успела поменять фамилию и стать мадам Мамацевой. У Люсии Александровны дела обстоят не столь бурно, но тоже вполне насыщенно». «Катя вышла замуж?» – переспросила графиня. «Впрочем, она всегда была бойкой барышней, так что я нисколько не удивлена, и уже овдовела». «Какой ужас!» — едва не вскрикнула Милютина и строго посмотрела на Будищева. «Вы меня не разыгрываете?» «Да если бы!» — скорбно вздохнул Будищев. «Мне надо срочно ее увидеть. Да вот уже и пришли. Ой, а что это за милое создание?» — восхитилась Елизавета Дмитриевна, заметив выскочившего к ним щенка местной породы, сильно вытянувшийся за последнее время, но не ставший еще полноценным псом. Питомец баронессы Штиглиц с любопытством посмотрел на вновь прибывших. Офицера он знал и по-своему даже любил, а вот женщина была ему незнакома. «Ваше сиятельство», — шутливо щелкнул каблуками Дмитрий, — «позвольте представить вам Сердара, Вав», — вежливо подал голос будущий волкодав. «Извини, братан, нечем тебя угостить», — развел руками прапорщик. Ответом ему был полный укоризный взгляд, как бы говорящий: «Мне что тут? Помереть с голоду от твоего равнодушия и безалаберности. На, мой хороший», — протянула неведомо как у нее оказавшийся сухарь Милютина. Это было явно не то, на что рассчитывал маленький попрошайка, но все же лучше, чем ничего, а потому он с достоинством принял подношение, после чего освободил дорогу. «Все, Елизавета Дмитриевна, обложил он вас оброком», — ухмыльнулся Будищев. «Будете теперь кормить этого аглоеда». «Ничего страшного», — мягко улыбнулась женщина. В этот момент из ближайшей кибитки выглянула Люсия и громко позвала своего воспитанника. «Сердар». Тот, разумеется, пулей помчался к хозяйке, оглашая окрестности радостным тявканьем. Однако барышня узнала прибывших и не торопилась опускать миску. «Дмитрий Николаевич, Елизавета Дмитриевна», — немного растерянно пролепетала она. «Здравствуйте, моя милая», — радушно улыбнулась ей графиня. «Вы не представляете, как я рада вас видеть. И я тоже, господин Будищев. А с вами все хорошо, я слышала, у вас неприятности из-за последних событий, я думаю, не стоит отвлекать ее сиятельство такими пустяками», — попытался остановить ее Дмитрий, но не тут-то было. «Что у вас случилось?» — тут же заинтересовалась Милютина. «Да ничего особенного. Благодарю вас», — мягко, но вместе с тем решительно прервала его дочь военного министра. «Я уверена, мы еще не раз увидимся. Кстати, я забыла поздравить вас с производством в офицеры, господин прапорщик. Уверена, что это не последняя ваша награда». Договорив, она властно взяла Люсию под руку, после чего они удалились, обсуждать накопившиеся к этому моменту новости, а таковых было много. «Вот же блин», — подумал Дмитрий, — «еще решат, что я у бабы защиты попросила, хотя, какого черта, пусть думают». «Куды вещи-то?» — робко спросил нагруженный, как верблюд, Деев. «Здесь ставь», — махнул рукой Будищев. «Найдется кому донести». «Слушаюсь», — отозвался матрос, с облегчением снимая с себя баулы и узлы. «Так побегу к своим?» «Нет», — мотнул головой Будищев. «Дуй к моей палатке да готовь ужин. Что смотришь, у Федьки, походу, все-таки контузия, а потому надо помогать. Я с Шимоном договорился, теперь ты мой вестовой». «Благодарствую», — расплылся в улыбке еще не верящий своему счастью Деев. «Ой, кабы вы сразу сказали, так я б уже все испроворил». «Беги», — махнул рукой прапорщик, затем усмехнулся и добавил: «Ужин ужином, а пулеметы пулеметами». Вороненый ствол револьвера казался тоннелем, ведущим прямо в преисподнюю. Во всяком случае, именно так показалось капитану генерального штаба Недоманскому, ранним утром выскочившему из своей кибитки в отхожее место. Черт знает, что за дрянь продал ему вчера маркетант под видом Кахетинского. Обычно он не употреблял такую бурду, но в последнее время денег на приличный коньяк или хотя бы херес категорически не хватало, а заснуть трезвым не позволяла нечистая совесть. Стоит ли удивляться, что благородный желудок не выдержал такого издевательства над собой и взбунтовался? Он ведь все-таки не армейский бурбон 69, а самый настоящий генштабист, элита армии. «Доброе утро, Михаил Аркадьевич», — вежливо поздоровался с ним Будищев, уперев ствол Смит-Вессона в лоб капитана. «Здравствуйте», — судорожно сглотнул тот. «Погодка нынче отвратная, не находите?» «Нет, то есть да послушайте, что вы хотите. Как бы вам это объяснить, ваше благородие?» — задумался на мгновение Дмитрий. «Дело в том, что мне нужен дружеский совет». «Совет?» — изумился офицер. «Да, я, как вам известно, человек не слишком образованный, в приличное общество не вхож, а тут дело деликатное. Как бы мне дров не наломать?» «Слушаю вас», — растерянно промямлил ничего не понимающий генштабист. «Некоторое время назад», — начал свое повествование прапорщик, «мне посчастливилось выручить из беды одного офицера. Он некоторым образом проиграл в карты казенные деньги. Казалось бы, мне какое дело, тем более что человеком-то он оказался на поверку дрянным. Но такая уж у меня натура, добрый я на свою беду. И вот теперь этот сукин сын про меня разные гадости рассказывает, будто я скандалы затеваю, людей порядочных ни за что, ни про что по роже бью. И вот у меня вопрос, мне его просто пристрелить, как собаку, или для начала попытаться выяснить, зачем он это делает? Вы же не собираетесь меня убить?» Попытался отшатнуться назад совершенно потерявший самообладание Недоманский, но уперся в дощатую стенку. «Хотите проверить? Вас услышат», — не слишком уверенно заявил капитан. «Если вы не заметили, то вокруг постоянно идет стрельба. Текинцы при всяком удобном случае палят по нашим солдатам, те платят им той же монетой. Не думаю, что кто-то обратит внимание на одиночный выстрел, а уж связать его с найденным в выгребной яме пьяным в дым офицером и вовсе никто не сможет». «Дмитрий Николаевич», — лихорадочно зашептал наконец-таки сломленный Недоманский, — «я знаю, я виноват перед вами, но я не виноват. Вы просто не все знаете. Да, это все Костромин, он страшный человек. Я не смог ему противостоять. Клянусь честью, я пытался, но...» «Да неужели?» — издевательски хмыкнул Будищев. «И чем же я вызвал неудовольствие его интендантского высокородия?» «Ей-богу, не знаю. Да и нет никакого неудовольствия, просто получилось уж больно глупо с вашими вещами, а Костромин не привык уступать. А откуда вы все узнали о моей безвременной кончине?» «Кто-то из казачьих офицеров сообщил». «Кто именно?» «Не помню». «Врете». «Да как вы смеете?» «Смею». «Итак, кто?» «Говорю же, не помню». «Михаил Аркадьевич, мы зря теряем время». «Ну ладно, из какого полка этот казак?» «Таманского», — нехотя ответил капитан, что не укрылось от внимательного взора будущего. «Бриллинг», — прямо спросил он и, заметив, как дрогнуло лицо Недоманского, понимающе ухмыльнулся. «Он тоже в вашей компании?» «Нет», — помотал головой генштабист. Костромин очень злился на него, когда понял, что это ложь. «Говоря по совести, я совсем не завидую Харунжему. Из-за этой глупости он нажил себе смертельного врага. Пусть очередь займет», — непонятно к чему заметил Будищев, неуловимым движением убрав револьвер. «Дмитрий Николаевич», — облегченно вздохнул офицер, сообразив, что расправа над ним отменяется, «клянусь честью, я все исправлю. Я пойду к Арцишевскому, или, если понадобится, к самому Скобелеву и расскажу, как все было. Поверьте мне, не стоит, Михаил Аркадьевич», без тени улыбки отвечал ему Дмитрий. «И о сегодняшнем нашем рандеву тоже не распространяйтесь, ладно? Конечно, конечно, вы целиком и полностью можете располагать мной. Кстати, давно хочу спросить», неожиданно сменил тему прапорщик, «у кого вы строили 70 свой мундир?» «У Норденстрима 71». «Зря, хотя кителя у них сравнительно неплохо получаются, но вот шаровары почему-то дерьмом воняют. Действующая армия – не лучшее место для скандалов, а потому его постарались елико возможно приглушить. В другое время и другому человеку с погонами прапорщика постарались бы просто заткнуть рот, однако с Будищевым такой номер не прошел, а приезд Милютина и вовсе спутал местному начальству все карты. Всем было известно, что у графини Елизаветы Дмитриевны состоялся приватный разговор со Скобелевым, но поскольку о его содержании никто не знал, слухи ходили самые дикие. Но именно после него события понеслись вскачь. «Господа, я до крайности разочарован всеми вами», — внушительно заявил Михаил Дмитриевич, вызвавший к себе всех участников трагикомедии. «Да-да, всеми. Но позвольте», — попытался возразить Костромин, но, увидев бешеный взгляд белого генерала, осекся. «Не позволю», — почти крикнул тот. «Самоуправство, которое вы себе позволили, неприлично было бы даже в кабаке, а вы, милостивый государь, в армии. Да-с, а уж про пропавшие деньги у меня вовсе нет слов. Это случайность», — буркнул в сторону интендант. «Недостающие деньги, принадлежащие господину Будищеву, оказались в шкатулке, в которую никто не догадался заглянуть. Аукцион вы устроить догадались», — саркастически усмехнулся Скобелев, «а вот осмотреть выставленные на нем вещи, нет, виноват, то-то, что виноваты. Теперь вы, господин Нехлюдов». «Я», — вскинулся молодой человек, «я готов молчать», и без того бледное лицо чиновника побелело еще более, руки, нервно теребившие полу сюртука, сами собой опустились, дыхание замедлилось и вообще казалось, что бедолагу вот-вот хватит удар. «Уж коли не умеете себя вести в приличном обществе, так сидите дома», — продолжал разнос генерал, добавив пару эпитетов, которые не везде можно повторить. «Но это прапорщик меня оскорбил», чуть не плача возразил юноша. «Радуйтесь, что не пристрелил», рявкнул Михаил Дмитриевич. «С него бы сталось, он угрожал мне». «Чем же?» Господин Будищев пообещал господину Нехлюдову, счел возможным вмешаться Костромин, засунуть его деньги в противоестественное отверстие. «Куда?» — выпучил глаза Скобелев. «В задницу, ваше превосходительство», — отрапортовал сам виновник торжества, преданно поедая глазами командующего, после чего добавил немного извиняющимся тоном. «Вот только не успел разменять их у маркетанта, пятаков у него не хватило». «Шутить изволите?» — нахмурился генерал. «Никак нет». «Значит так», — принял решение Михаил Дмитриевич. «Я принял решение и приказываю деньги и личные вещи прапорщику вернуть. Уже сделано. Не перебивать. Вашу мать, мать, мать, мать». Вспышка начальственного гнева была бурной, но недолгой. Обложив большим петровским загибом всех присутствующих, так что покраснели даже стены, генерал успокоился и продолжил уже обычным тоном. «Коллежского асессора Нехлюдова из армии выслать с занесением соответствующей записи в служебный формуляр. Прапорщику Будищеву публично принести ему извинения, аукционы запретить, личные вещи погибших офицеров опечатывать в присутствии их сослуживцев и отправлять родным почтой за казенный счет. Всем ясно?» «Так точно. Тогда вон с моих глаз». Получившие выволочку чиновники сочли за благо немедля выполнить распоряжение белого генерала и опрометью бросились наружу через узкий проход, каким-то чудом ухитрившись не сбить друг друга с ног. «А вы, милостивый государь, извольте задержаться», — остановил Дмитрия командующий. «Слушаюсь». Дождавшись, когда статские покинут штаб, Скобелев вернулся на свое место и сделал знак адъютанту. Тот немедля расстелил на столе большой лист плотной бумаги с чертежом Текинской цитадели и русскими осадными укреплениями вокруг нее. Вокруг тут же собрались самые близкие его сотрудники во главе с Куропаткиным и с каким-то непонятным ожиданием уставились на будущего. «Вы умеете читать карту?» – поинтересовался Михаил Дмитриевич. «Немного», – пожал плечами прапорщик. «Шиман хвалит вас, Вержбицкий тоже, даже покойный Мамацев отзывался о вас как о хладнокровном и храбром офицере. Что молчите? Жду, когда вы скажете, что от меня хотите. А вы, наглец, Будищев. Ладно, я сам такой был, речь не об этом. Ваш лейтенант сказал, что вы один из лучших специалистов в России по гальванике. Это так? Так точно. И разбираетесь во взрывчатке? Приходилось иметь дело. Смотрите, это крепость в Геоктепе. Стены ее, как вы сами имели возможность убедиться, довольно крепкие и высоки. Можно, конечно, разбить их артиллерией, но это долго, а потому неприемлемо. Еще несколько таких вылазок и мы останемся без солдат. Вам понятно, что уж тут непонятного, хмыкнул Дмитрий. Стену нужно рвать взрывчаткой. Хорошо, что вы это понимаете. А теперь слушайте. Ваше поведение не всегда достойно высокого звания русского офицера. Однако я готов дать вам шанс. Если вы подорвете стену Текинской цитадели, я твердо обещаю забвение всем неблаговидным поступкам, награду, соответствующую подвигу и прекрасную аттестацию. Вы ведь не собираетесь и дальше служить? Нет, мне нужен только чин и соответствующее положение. Прекрасно. Полагаю, мы поняли друг друга. Вот только, что, текинцы не идиоты и спокойно работать саперам не дадут. Нужно заставить их отказаться от вылазок, иначе мы до морковки на заговение будем подкопы рыть. У вас есть конкретное предложение? Имеется, ваше превосходительство. Две кряду удачные вылазки серьезно воодушевили защитников Геоктепе и даже потеря великокняжеской Калы не смогли поколебать их уверенность в своих силах. Поэтому неудивительно, что в одну из следующих ночей они снова попытались напасть на русский лагерь. На этот раз их целью стала правофланговая Кала, значительную часть гарнизона которой составляли моряки. Подготовка к этому нападению началась еще днем. Самые уважаемые в городе муллы, несмотря на обстрел, обходили город квартал за кварталом, призывая мусульман на борьбу с гиурами. Не жалея красок, расписывали они жадность и жестокость пришельцев с далекого севера, а также щедрую награду, которую получат шахиды, павшие за веру. Суровые воины охотно выслушивали их, и многие из них вызывались быть охотниками. Число их, впрочем, было не так велико, как в прошлые разы, но главным образом потому, что многие храбрецы уже успели сложить свои головы от пули снаряда в белых рубах. К несчастью для текинцев, их приготовления не остались незамеченными. Еще днем лейтенант Шиман известил командующего отрядом, что неприятель что-то затевает. Неизвестно, принял ли Скобелев во внимание это донесение, но сам комендант правофланговой Калы сделал все от него зависящее, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Едва миновала полночь, как заботливо смазанные бараньим жиром ворота беззвучно распахнулись, выпуская наружу толпу воинов Аллаха, твердо решивших пожертвовать собой во имя великой цели. Сначала они двигались шагом, затем пригнувшись, потом и вовсе опустились на землю и поползли, с недаемые мыслями о резне, которую они учинят на русских позициях. Но с другой стороны их уже ждали. Скорострельные пушки и пулеметы и даже два ракетных станка заряжены, пехотинцы плечом к плечу теснились на стенах, а офицеры только и ждали, когда покажется неприятель, чтобы отдать приказ. А пока тот не появился, вели негромкую беседу. «Как располагаете, нападут текинцы нынче ночью?» — поинтересовался заметно нервничающий майору пришедшего к ним еще днем будущего. «На все воля Аллаха», — пожал плечами прапорщик. «Скорее бы уже, не терпится, вы же знаете мой нрав. Хуже нет ждать и догонять». «Это верно. Я слышал, у вас был обстоятельный разговор с командующим». «Ага, и что же он вам сказал?» «Попросил не распускать руки и в особенности язык». Услышав это, майор смутился, а внимательно прислушивавшийся к ним, но до сих пор молчавший Шиман издал смешок, больше похожий на хрюканье. «Я же не прошу у вас раскрывать военные тайны», — надулся Гардемарин. Еще он сказал, смилостивился Будищев над изнывающим от информационного голода молодым человеком, что мои подозрения в адрес интендантов или кого бы то ни было по поводу снабжения текинцев патронами абсолютно беспочвены. «И почему же?» — впервые подал голос комендант Калы. «Потому, любезный Николай Николаевич, что оказывается, Еще в самом начале экспедиции нашим противникам удалось захватить и разграбить целый караван с подобными припасами. Вот, мол, и снабдили сами себя. Мне показалось, или вы говорите таким тоном, как будто не верите в это. Нет, отчего же, я справлялся, был такой транспорт, заполненный разными ништяками, с небольшой охраной. Напали на него, едва он отдалился на достаточное расстояние от поста, и вообще проделали все как по нотам. «Значит, все-таки не верите?» – покачал головой Майер. «Тихо!» – бесцеремонно прервал его Будищев. Все тут же замолчали и стали усиленно вслушиваться в окружающую их темноту, но все напрасно. Нельзя сказать, чтобы ночь была вовсе безмолвной. Нет, легкий ветерок шуршал засохшей травой, из тыла доносилось ржание коней и перекличка часовых. На левом фланге иногда перестреливались, но здесь все было спокойно. Пока спокойно. «Что это?» – вздрогнул Гардемарин, явственно услышавший звон жестяных банок одну об другую. «Сторожек», — ухмыльнулся Будищев. «Не зря Деев по всему лагерю пустую тару собирал. Пожалуй, пора», — решительно заявил лейтенант и махнул рукой ракетчиком. Командовавший ими чубатый казачий вахмистр, казалось, только этого и ждал. Лежащие на станках ракеты зашипели, как целое стадо гадюк, и вырвались на свободу в пасмурное темное небо, освещая пространство вокруг себя неровным светом от сгорающего пороха. Как ни примитивна и ненадежна была эта иллюминация, но все же позволяла осмотреть, что в этот момент происходит перед русскими позициями. «Твою маман!» — с безукоризненным французским проносом выдал потрясенный Майер, разглядев, что практически все пространство от Калы до крепости как ковром покрыто халатами текинцев. «Огонь!» — скомандовал невозмутимый Шиман. И начался ад. Рявканье пушек, стрекот пулеметов, размеренные залпы пехоты, все слилось в одну нескончаемую какофонию звуков, из которой изредка вырывались отдельные вскрики, отчаянное ругание еще бог знает что. Нападение на правый фланг не осталось незамеченным русскими артиллеристами, и они с удовольствием причесали пространство перед ним шрапнелью по заранее пристреленным ориентирам. Конечно, не обошлось без накладок, и наши передовые позиции то и дело осыпали крупные чугунные пули, но в горячке боя никто не обращал на это внимания. Наконец, все кончилось, и над полем кровавой битвы снова сомкнулась тьма. Немного ошалевшие от грохота и постоянной стрельбы люди получили возможность перевести дух и осмотреться по сторонам, узнать, живы ли их товарищи, и проверить, нет ли раненых, которым нужна помощь. Приближалось утро, и небо с восточной стороны начало светлеть, предвещая зарю. Солнце еще не поднялось, но света стало больше, и солдаты с матросами смогли, наконец, оценить масштабы разыгравшейся перед ними драмы. Перед укреплениями правофланговой Калы, сколько мог видеть глаз, все было усеяно трупами текинцев, лежащих в самых разнообразных позах, в каких только застала их смерть. Бедные и богатые, молодые и старые, опытные воины и вчерашние дехкане, никогда не державшие прежде оружие в руках, все теперь лежали в повалку на холодной земле и друг на друге, являя собой совершенно апокалиптическую картину. Не соврал Перс, еле выговорил пересохшим ртом Будищев и, схватившись за флягу, сделал несколько скупых глотков, стараясь смочить маленькой порцией воды всю глотку. «Какой Перс?» – спросил Майер, жадно смотря, как ходит кадык на небритой шее товарища. «Перебежчик», – пояснил прапорщик, протянув емкость Гардемарину. «Всю жизнь в рабстве провел, а теперь воспользовался тем, что хозяина убили, и дал деру. Я при допросе присутствовал. И о чем же он поведал?» Заинтересовался этой историей Шиман. «Ну, по его словам, счел нужным уточнить Дмитрий, в Геоктепе сейчас 1010-12 воинов и примерно столько же мирных жителей. Теперь уже меньше», — вмешался Майер и с усмешкой показал заваленное трупами поле. «И мирными здешние жители могут считаться весьма относительно», — вставил свои 5 копеек лейтенант. «Верно», — согласился с ними обоими прапорщик и продолжил рассказ. «Хлеба в крепости не то чтобы вдоволь, но на месяц или даже два хватит, а вот с мясом затык. Тех баранов, что взяли с собой, уже съели, а новых, как вы сами понимаете, брать неоткуда. Поэтому они с вылазками и зачастили. Глядишь, повезет нанести нам большие потери, и тогда Скобелев будет вынужден снять осаду, ну а нет, тоже профит. Едоков меньше». В этот момент их прервал одинокий выстрел из пушки со стен текинской цитадели. Видимо, неведомому канониру показалось невыносимо смотреть на поле боя, усеянное его павшими соотечественниками, и он выпалил, чтобы хоть как-то досадить гиурам. Вреда его врагам от этого, Правда, не было никакого, ибо снаряд бессильно воткнулся в земляной бруствер, и не подумав разорваться, хорошо взял прицел, сукин сын, похвалил его только что подошедший Берг, ей-богу, взял бы его к себе во взвод, случись такая оказия, это ведь из захваченной у нас пушки стреляли, уточнил на всякий случай Будищев. Совершенно верно, отвечал артиллерист. Нашим друзьям в Геоктепе удалось раскрыть секрет стрельбы из современных орудий, и, как видите, они делают это с большим искусством. Но вот привести в боевое положение гранату или шрапнель они не догадались, а потому проку от такой стрельбы ничуть не больше, чем от чугунных ядер, коими они нас подчивали прежде. И что, она совсем не может взорваться, удивился Дмитрий, только если случайно. Дело в том, что приготовить их для разрыва не так просто. Гранаты надобно распластырить, а в шрапнели, напротив, вкрутить боевые винты. Ну и ладно, потерял интерес к теме подрыва снарядов прапорщик. Отбитие вражеской атаки на войне – обыденность, но когда она отбита с таким блеском и почти без потерь, почему бы ее не отпраздновать? Тем более, что Майер с Будищевым были молоды и полны сил. Да, смерть бродит где-то совсем рядом, но пока жив, надо жить. Так почему бы не отметить успех бутылкой вина в хорошей компании? Сказано, сделано, и наши герои отправились к ближайшему маркетанту, устроившему свою лавку практически на передовой. Небольшой участок траншеи во второй линии был немного расширен, чтобы разместить в нем разнообразный товар и обеспечить минимальные удобства продавцу. Надо отметить, что над головой здесь нередко посвистывали текинские пули, но чтобы обезопасить себя, предприимчивый армянин насыпал в освободившиеся из-под товара мешки землю. Труд его не был напрасен, и скоро закуток был со всех сторон закрыт самой настоящей баррикадой, именуемой среди военных на французский манер, габионом 72. Ассортимент в этой убогой лавчонке совершенно не поражал воображение, но зато она находилась от потенциальных клиентов так близко, что им не надо было идти куда-то еще, а потому старый знакомый Будищева, Ашот, процветал. «Дмитрий Бжан, дорогой, как я рад тебя видеть!» Расплылся в фальшивой улыбке маркетант. «Привет!» Ничуть не обманулся его деланным радушием прапорщик. «Господа офицеры что-то желают? Дай-ка нам, братец, самого лучшего вина, что у тебя есть!» Потребовал пребывавший в приподнятом настроении Майер. «Вах, у Ашота все только самые лучшие! Вот специально для такого случая приберегал!» С этими словами армянин вытащил из ящика, на котором сидел сам, изрядно запыленную бутыль из мутно-зеленого стекла с запечатанной сургучом пробкой. «Смотри-ка», — восхитился Гардемарин, которого даже бушующая вокруг война еще не успела избавить от некоторой наивности, даже опечатана. «Сашка, может, лучше водки?» — с сомнением спросил Дмитрий. «Ведь один черт знает, что он туда намешал, а беленькой, по крайней мере, не отравимся». «Вах, зачем так говоришь?» – оскорбился в лучших чувствах маркетант. «Я никогда такие вещи не занимался». В этот момент в верхний мешок оборонительной конструкции ударила пуля, осыпав всех находящихся внутри доброй пригоршней песка, отчего Ашот тут же присел, продолжая прижимать к себе вожделенную бутыль. «Ладно, ладно», – поспешил притушить едва не разразившийся скандал миролюбивый Майер. «Дай нам еще, пожалуй, печенье или, если есть, шоколаду». «Есть». Как-нибудь обрадовался торговец. Вот, настоящий швейцарский, самого лучшего качества. Если он в половину так хорош, как ты рассказываешь, то давай 4 плитки, вмешался Будищев и тут же пояснил опешившему от подобного транжирства товарищу. Девчонкам в госпиталь отнесу. Хороши девчонки, ухмыльнулся Гардемарин, морщась от очередной порции пыли, поднятой текинской пулей. Графиня, баронесса и вдова подполковника, да хоть бы и герцогини, «Сладенькое все любит», — усмехнулся Дмитрий, после чего повернулся к маркетанту и от увиденной картины резко замолк. «Твою маман!» — снова попытался перейти на французский его приятель. Как оказалось, последняя пуля, угодившая в мешок, каким-то неведомым образом изменила траекторию и шлепнула Ашота прямо в темечко, прикрытое только шапкой из тонкого войлока. Занятые беседой офицеры поначалу этого даже не заметили, а теперь с изумлением смотрели на армянина, мягко опустившегося на свое место и не подававшего признаков жизни. «Он ранен», — выдавил из себя Майер, заметив тонкую струйку крови, вытекающую изо рта. «Сейчас посмотрим», — буркнул Будищев и приложил два пальца к шее торговца. «Ну что?» — не выдержал ожидания Гардемарин. Наповал, вынес свой вердикт прапорщик, не почувствовав биения жилки. «Как же это? Пуля виноватого найдет», — грустно усмехнулся Дмитрий, после чего подобрал весь заказанный у маркетанта товар, положил рядом с торговцем вытащенную из бумажника ассигнацию и поманил за собой все еще потрясенного такой нелепой смертью приятеля. «Пойдем, заодно и помянем. Но нельзя же его так бросить». «Зачем же бросить?» – удивился моряк и, выглянув из лавки, гаркнул во все горло расположившимся неподалеку стрелкам из туркестанского батальона. «Эй, служивые, тут Ашата убило, оттащите его в сторону, да дайте знать другим армянам, пусть приберут барахло да похоронят по своему обычаю. Интересно, есть ли у него семья? Сашка, ты на проповеди у отца Афанасия давно ли был? Даже не припомню, оно и видно, а то бы знал, что многие знания, многие печали 73». Прибытие графини Милютиной и героическая гибель подполковника Мамацева, помимо всего прочего, привели к тому, что все три представительницы прекрасного пола, которых судьба занесла на окраину мира в забытые богом пески Закаспийского края, стали жить вместе. Пока они служили в госпитале, хозяйство их вел денщик покойного Дмитрия Осиповича, а имущество охранял верный Сердар, зорко следивший, не несет ли кто чего-нибудь вкусненького, и в случае обнаружения такового, немедля пресекавший безобразие.